Глава 17. Еще шибче. События эти, совершившиеся в глубокой тайне, разумеется, не были никому ни одним словом выданы ни Подозеровым, ни Ларисой. Но тонкий и необъяснимо наблюдательный во всех подобных вещах женский взгляд прозрел их. Катерина Астафьевна, навестив вечером того же дня племянницу, зашла прямо от нее к генеральше и сказала за чашкой чаю последней: «А наша Лариса Платонна что-то устроила?» «Что же такое она могла устроить?» — спросила генеральша. «Не знаю. Сейчас я была у них, и они что-то оба очень вежливо друг с другом говорят и глазки потупляют». «Ну ты, Катя, кажется, опять сплетничаешь. Сходи, матушка, сама и посмотри. Навести больного-то после того, как он поправился». Фурова подчеркнула последнее слово и, протягивая на прощание руку, добавила: «В самом деле, он говорил, что очень желал бы тебя видеть». С этим майорша ушла домой. Но, посетив на другой день Синтянину, тотчас же, как только уселась, запытала: «А что же, видела?» «Видела», — отвечала, не без усилий улыбнувшись, Александра Ивановна. «Ну и поздравляю. А ничего бы и не потеряла, если бы не глядя поверила мне». Синтянина объявила, что Лариса сказала ей, что она выходит замуж за Подозерова. «Это смех», — ответила майорша. «От досады замуж идет. Или она затем выходит, чтобы показать, что на ней еще и после Амуров с гордашкой честные люди могут жениться. Что же, дуракам закон не писан. Пусть хватит шилом нашей патоки. Когда же будет это их Маланьина свадьба?» «Он мне сказал, что скоро. На этих днях, через неделю или через две». «Пропал, брат ты, бедный Андрей Иванович. Поздно тебе, Катя, пророчить». «А не могу я не пророчить, милая, когда дар такой имею!» «Дар!» — генеральша улыбнулась и спросила. «Что же ты, святая, что ли, что тебе дан дар пророчества?» «Ну вот, святая! Святая ли или клятая, а пророчествую! Валаамова ослица тоже ведь не святая была, а прорекала!» В эту минуту в комнату взошел майор Фуров и рассказал, что он сейчас встретил Ларису, которая неожиданно сообщила ему, что выходит замуж за Подозерова и просит майора быть ее посаженным отцом. «Чудесно!» — воскликнула нетерпеливая Екатерина Астафьевна. «Одна я пока еще осталась в непосвященных. Что же, ты ее похвалил и поздравил?» — обратилась она к мужу. «Разумеется, поздравил и похвалил», — отвечал майор. «И даже похвалил?» «Да ведь сказан же тебе, что похвалил». «Мне кажется, что ты все это врешь». «Немало не вру. Его бы я не похвалил, а ее отчего же не хвалить?» «Потому что это подлость». «Какая подлость? Никакой я тут подлости не вижу. Вольно же мужчине делать глупость, жениться к бабе в батраке идти. А женщины дуры были бы, если бы от такого счастья отказывались. В чем же тут подлость? Это принятие подданства и ничего больше». «За что же ты Иосафову свадьбу осуждал?» «А, там дело другое. Там принуждение. А здесь умаливание, просьбы». «Почему ты это знаешь?» «Так, я пророчица». «Ну, и что же такое, если и просьбы? Она, значит, умная барышня и политичная. Устраивается, как может». «Передавая». «А, конечно. Вперед всех идет и честно просит. Мне де штатный дурак нужен. Не согласитесь ли вы быть моим штатным дураком? И что же, если есть такой согласный? И прекрасно. Хвалю ее, поздравляю и даже образом благословлю». «Да ты еще знаешь ли, как благословляют-то образом?» «Нет, не знаю, но я сейчас прямо отсюда к Евангелу пойду и спрошу». Нет, по мне, эта свадьба 100 раз хуже нигилистической Ясавкиной свадьбы в Петербурге. Потому что это просто черт знает, зачем идет замуж. «Имеет выгоды», — отвечал майор. «Да, она репутацию свою поправляет. Но его-то шута, что волочит в эту гибель?» «Его? А что же, это и ему хорошо. Это тешит его испанское дворянство. И благо им обоим, пусть себе совершенствуются». «Ну, пропадать же им! В этом браке несчастье и погибель!» «Отчего же погибель?» — отозвался майор. «Мало ли людей бывают несчастливы в браке, но находят свое счастье за браком». «Да вот это что!» — вспылила Катерина Оставьевна. «Так, по-твоему, что такое брак? Вздор, форма, фить и больше ничего!» «Брак нынче — это для многих женщин средство переменять мужей и не слыть нигилисткой». «Вы дурак, господин майор!» — проговорила, побагровев майорша. «Это как угодно. Я говорю, как понимаю». «А ты зачем сюда пришел?» «Да я к Евангелу в гости иду. И за новым журналом зашел, а больше ни зачем. Я ругаться с тобою не хочу». «Ну так бери книгу и отправляйся вон, гадостный нигилист! Седых волос-то своих постыдился бы!» «Я их и стыжусь, но не помогает. Все больше сидеют». После этих слов Фуров незлобиво простился и ушел. А через 10 дней отец Евангел в небольшой деревенской церкви сочетал нерушимыми узами Подозерова и Ларису. Свадьба эта, которую майорша называла «Маланьиной свадьбой», совершилась тихо при одних свидетелях, после чего у молодых был скромный ужин для близких людей. Веселья не было никакого. Напротив, все вышло, по мнению Фуровой, не по-людски. Невеста приехала в церковь озабоченная, сердитая, уехала с мужем надутая, встретила гостей у себя дома рассеянно и сидела за столом недовольная. Лариса понимала, что она выходит замуж как-то очень несерьезно, и чувствовала, что это понимает не одна она, и вследствие того она ощущала досаду на всех, особенно на тех, кто был определеннее ее, а таковы были все. Особенно же ей были неприятны всякие превосходства в сравнениях. Она как бы боялась их, и в этом-то роде определялись ее отношения к Сентяниной. Лара не ревновала к ней мужа, но она боялась не совладеть с нею, а к тому же после венчания Лариса начала думать, не напрасно ли она поторопилась, что, может быть, лучше было бы уехать куда-нибудь вместо того, чтобы выходить замуж. Маланьина свадьба выходила прискучная. Никакие попытки друзей придать оживление этому бедному торжеству не удавались, а напротив, как будто еще более портили вечер. Поэтический отец Евангел явился с целым запасом теплоты и светлоты. Поздравил молодых, весь сияя радостью и доброжеланиями. Подал Подозерову от своего усердия небольшую икону, а Ларисе преподнес большой венок, добытый им к этому случаю из бодростинских оранжерей. Поднося цветы, поэтический поп приветствовал красавицу-невесту восторженными стихами, в которых величал женщину жемчужиной в венке творений. «Ты вся любовь! Ты вся любовь!» — восклицал он своим звонким тенором, держа пред Ларисой венок. «Все дни твои кругом извитые ступени широкой лестницы любви!» Он декламировал, указывая на Подозерова, что ей дано его покой, судьбу и жизнь его делить, его все радости удвоить, его печали раздвоить, и заключил свое поэтическое поздравление словами: «И я, возникший для волненья за жизнь собратьей и мою, тебе венец благословенья от всех рожденных подаю». И с этим он, отмахнув полу своей голубой кашемировой рясы на коричневом подбое и держа в руках венок пред своими глазами, подал его воспетой им невесте. Евангелу зааплодировали и Синтянин, и Форов, и Екатерина Астафьевна, и даже его собственная попадья. Да и невозможно было оставаться равнодушным при виде этого до умиления восторженного священника. Поп-евангел и в самом деле был столько прекрасен, что вызывал восторги и хваление. Этому могла не поддаться только одна виновница торжества, то есть сама Лариса. Лариса нашла эту восторженность, не идущую к делу, и усилившимся недовольным выражением лица дала почувствовать, что и величание ее жемчужиной в венке творений, и воспевание любви, и указание обязанности его печали раздвоить, и, наконец, самый венок — все это напрасно, все это ей не нужно, и она отнюдь не хочет врисовывать себя в пасторально-букалическую картину, начертанную Евангелом. Лариса постаралась выразить все это так внушительно, что не было никого, кто бы ее не понял. И майор Форов, чтобы перебить неприятную натянутость и вместе с тем слегка наказать свою капризную племянницу, вмешался со своим тостом и сказал: «А я вам, уважаемая Лариса Платонна, попросту, как хохлы, скажу: будь здорова, як корова, щедровата, як земля, и плодовита, як свинья. Желаю вам 100 лет здравствовать и 20 на четвереньках ползать». При этой шутке старого циника Лариса совсем вспылила и, хотя промолчала, но покраснела от досады до самых ушей. Не удавалось ничто, и гости рано стали прощаться. Лариса никого не удерживала и не провожала далее зала. Подозеров один благодарил гостей и жал им в передние руки. С Ларисой оставалась одна Синтянина, но и та ее через минуту оставила. Лара отвергнула услуги генеральши, желавшей быть при ее туалете. И Александра Ивановна, принимая в передней из рук Подозерова свою шаль, сказала ему: «Ну, идите теперь к вашей жене. Желаю вам с нею бесконечного счастья. Любите ее и больше ничего. Любите ее по английским обетам брака, здоровую и больную, счастливую и несчастную, утешающую вас, или, да, одним словом, любите ее всегда, вечно, при всех случайностях, в твердой решимости любить, такая великая сила. Затем еще раз будьте счастливы и прощайте». Она крепко сжала его руку и твердою поступью вышла за дверь, ключ которой поворотился за генеральшей одновременно с ключом, щелкнувшим в замке спальни Ларисы, искавшей в тишине и уединении исхода душившей ее досады на то, что она вышла замуж, на то, что на свете есть люди, которые поступают так или иначе, зная, почему они так поступают, на то, что она лишена такого ведения и не знает, где его найти, на то, наконец, что она не видит, на что бы ей рассердиться. И благой рок помог ей в этом. Прекрасные глаза ее загорелись гневом, и ноздри расширились. Она увидела прощание генеральши с ее мужем и нашла в этом непримиримую обиду. Она заперлась в спальне и предоставила своему мужу полную свободу размышлять о своей выходке наедине в его кабинете. Что могло обещать такое начало, и как его принял молодой муж красавицы Ларисы?